Кроткий коллекционер, втянутый в динозавровую войну. В последней трети 19 века на Диком Западе бушевали две войны. Одну, всем известную, великовалерийские отряды против индейцев. Другая, куда менее прославленная, хотя почти столь же ожесточенная, завязалась между охотниками на динозавров, Маршем из Йельского университета и Коупом из Пенсильванского университета. Эти два знаменитых специалиста стремились во что бы то ни стало перехватить друг у друга окаменелости, которые в то время постоянно обнаруживались на Западе. И в 1877 году они втянули в свои ученые битвы кроткого геолога Артура Лейкса, который случайно наткнулся на кости 18-метрового окаменевшего животного, превосходившей величиной все прежние находки. Роль Лейкса в войне палеонтологов запечатлена в его акварелях и записках, представления о которых могут дать эти страницы. Лейкс, человек очень скромный, надеясь получить финансовую помощь, прислал кости Маршу и сопроводил их письмом, в котором указал: «Хотя меня неудержимо влекут подобные занятия и открытия, и я был бы счастлив продолжить их, у меня нет для этого необходимых денежных средств». Марш, уже плативший жалование целой группе охотников за окаменелостями, никак не откликнулся на просьбу Лейкса, пока не узнал, что геолог послал несколько образчиков Коупу, его заклятому врагу. Он немедленно опубликовал сообщение об открытии Лейкса в научном журнале, телеграфировал своему главному помощнику, геологу Бенджамину Маджу, чтобы тот ехал на место раскопок Лейкса и отправил молодому охотнику за окаменелостями запоздавший чек, сопроводив его упреками и обвинениями. Лейкс ответил: «Разрешите поблагодарить вас за вашу великодушную помощь и приложенные $100. Средства мои совсем истощились, и, отчаявшись получить от вас ответ, я начал искать, к кому бы обратиться. И далее. Когда я переслал эти черепа профессору Коупу, я ничего не знал про ваше мнение о нем. Хотя Лейкс больше всего нуждался в деньгах, он был благодарен Маршу и за помощь иного рода. Днем, когда мы обедали под деревом, в лагерь въехал верховой, который оказался профессором Маджем. Я был очень рад познакомиться с ним, а его общество и сочувствие, не говоря уж о практическом опыте и научных знаниях, явились для меня бесценным подспорьем в работе. Я показал ему раскопки и то, что мы уже сделали. Он был восхищен и прямо-таки поражен. Таких больших костей динозавра или какого-нибудь другого ящера он еще не видел». Лейкс продолжал раскопки в Колорадо еще 2 года, получая в месяц меньше $50, а затем, в 1879 году, залежи костей истощились, и Марш, ловко проведя заочную операцию, отправил усердного геолога в штат Вайоминг, где в Комо-Блафе была обнаружена еще одна россыпь окаменелостей. Агентом Марша в Комо был некий Уильям Рид, сторожил прерий и меткий стрелок, который нашел залежь костей и подрядился извлечь их из земли. В том, что Рид лояльно оберегал интересы своего нанимателя, нет никаких сомнений. Однажды он даже уничтожил несколько ценных окаменелостей, которые могли попасть в руки агентов Коупа. Но отношения между ним и Лейксом, которого больше всего интересовала наука, вскоре стали натянутыми. Рид презрительно высмеивал благовоспитанность молодого геолога, а также его привычку тщательно зарисовывать слои породы и окаменелости. Эти рисунки сослужили огромную службу ученым следующих поколений. Погода была даже еще более немилосердной, чем злой язык Рида. Все лето на Комо налетали ураганы и песчаные бури, чередуясь с другими стихийными явлениями. 9 августа 1879 года Лейкс записывает: «Сильнейшая гроза и град величиной с куриное яйцо». Через 2 дня он заносит свой журнал: «После полудня начался проливной дождь с грозой, и вечером в наших палатках кишмя кишели серидоны, аксолотли, забираясь во все ящики и постели. И хотя мы вышвыривали и убивали их десятками, нам не удалось остановить нашествие этих покрытых слизью ящериц, которые неторопливо лезли в палатки, словно к себе домой. Зимой пришли снежные бураны, которые намели на месте раскопок 3-метровые сугробы. Когда температура упала до минус 38 градусов Цельсия, борды и брови одела густая бахрома инея, а отмороженные уши немели». После 11 месяцев героического труда в Комо, Лейкс наконец ушел от скоредного профессора и начал уже сам пожинать академические лавры, преподавая геологию в Колорадском горном училище. Но гигантские ящеры по-прежнему держали его в плену своих чар. В 1914 году, в возрасте 70 лет, он воскресил динозавров в рисунках, которые воспроизведены на этих страницах, пусть не всегда верные, но трогательные грезы старика о незапамятных временах.